2. У меня есть дом, понимаете? Мой собственный дом. Это дополнительная льгота номер один. Я иногда звоню матери, спрашиваю, как ее больная нога, треплюсь ни о чем, но ни разу не приглашал ее сюда, хотя Харкервиль всего в 70 милях, и я знаю, что ее распирает от любопытства. Теперь я могу не общаться с ней, если у меня нет желания. Обычно его нет. Если бы вы знали мою мамашу, тоже не захотели бы с ней свидеться. Невелико удовольствие сидеть в гостиной и слушать, как она рассказывает о бесчисленных родственниках и жалуется на распухшую ногу. Я даже не замечал, как сильно провонял наш дом кошачьим дерьмом, пока не съехал оттуда. Домашних животных я заводить не собираюсь. Они садятся на голову хозяевам. Большую часть времени я провожу дома. Спальня только одна, но дом все равно прекрасный. Предельный, как говорил Пак. Единственный парень, который приглянулся мне в Супру-Севре. Если Пагу что-то действительно нравилось, он никогда не говорил «классно», как большинство людей. Он говорил «это предельно». Старина Пагмайстер. Иногда я задаюсь вопросом, как у него идут дела. Думаю, нормально. Но я не могу позвонить ему и выяснить. Я могу позвонить матери. У меня есть номер, по которому надо звонить в случае крайней необходимости, если что-то не так или мне покажется, что кто-то сует нос не в свои дела. Но прежним друзьям мне звонить не разрешено. Как будто кому-то, кроме Пага, любопытно, как поживает Динки Эрншоу. Правила мистера Шарптона. Но хватит об этом. Вернемся в мой дом Коламбия-Сити. Сколько среди ваших знакомых 19-летних недоучек, имеющих собственный дом? Плюс новый автомобиль. Пусть это всего лишь Honda, но три первые цифры на спидометре нули. И это важно. Под приборным щитком CD-плеер, и я, садясь за руль, не думаю, заведется эта чёртова колымага или нет, как было с Фордом, который всегда высмеивал шкипер. «Говномобиль» называл он его. Почему в мире так много шкиперов? Этот вопрос очень занимает меня. Деньги у меня, между прочим, есть. Больше, чем мне нужно. Судите сами. За ланчем я ежедневно смотрю программу «Пока вертится мир». И каждый четверг примерно на середине передачи слышу, как хлопает крышка щели для почтовой корреспонденции. Я не поднимаюсь с места. Сижу, как сидел. Помню слова мистера Шарптона. «Таковы правила, Динг». Просто досматриваю передачу. В мыльных операх все самое интересное случается поближе к выходным. Убивают по пятницам, трахаются по понедельникам, но я все равно смотрю этот сериал изо дня в день. По четвергам точно не выхожу из гостиной, даже на кухню за стаканом молока. Когда мир заканчивается, я на какое-то время выключаю телевизор. На экране появляется Опра Уинфри, а я ненавижу ее шоу, эту бесконечную болтовню ни о чем и не пойми о ком. И иду в прихожую. На полу, аккурат под щелью для почтовой корреспонденции, всегда лежит простой белый конверт, запечатанный. На нем ничего не написано, а внутри 14 купюр по 5 долларов или 7 по 10. Это мои деньги на неделю. И вот как я их трачу. Два раза хожу в кино во второй половине дня, когда билет стоит 4,5 доллара. По субботам заправляю Хонду бензином, где-то на 7 долларов. Много я не езжу. Не помешан на этом, как сказал бы Пак. Это будет 16 долларов. 4 раза ем в Микки Ди или завтракаю яйцо Макмаффин, кофе, 2 шоколадных кекса. Или обедаю, бифштекс 1/4 фунта с сыром, никаких Мак Спешл. Непонятно, как можно есть эти дерьмовые сэндвичи. Раз в неделю надеваю чинос, белую рубашку и иду смотреть, как живет другая, богатая половина человечества. Ем в приличном ресторане вроде Adam's Ribs или Chuck Wagon. Чинос, брюки особого покроя, пользуются популярностью у молодежи. Все это мне обходится в 25 долларов, то есть 41 доллар уже потрачен. Еще я могу заглянуть в News Plus и купить пару журналов-драчиловок, никаких извращений, обычный Variations или Penthouse. Я пытался получить эти журналы через доску заказов Динки, но безуспешно. Я могу покупать их сам, и они не исчезают в день уборки, но их и не приносят в дом, если вы понимаете, к чему я клоню. Как все остальное. Как я понимаю, уборщики мистера Шарптона не хотят иметь дело ни с чем эротическим. Ханжи. Опять же, я не могу заказать секс-издание через интернет. Пробовал, но мои заказы каким-то образом блокируются. Обычно блок можно обойти, кружным путем, если не можешь пройти напрямую. Но тут ничего не выходит. Для полноты картины добавлю, что со своего телефона я не могу позвонить по номерам, начинающимся с 900. Автонабор, разумеется, работает, и если мне хочется позвонить какому-нибудь незнакомцу, где бы он ни жил, поболтать с ним, это пожалуйста. Могу позвонить и поговорить, но только если номер начинается не с 900. Ты должен заниматься делом. Наверное, это правильно. По собственному опыту знаю, чем больше думаешь о сексе, тем только хуже. Так что этот сексуальный трёп — просто беда. А кроме того, секс не самое главное в жизни, во всяком случае для меня. Секс — это хорошо, но не предельно. Однако, учитывая, чем я занимаюсь, подобное ханжество представляется странным. Даже забавным. Да только я, похоже, потерял чувство юмора во всем, что связано с сексом. И кое с чем еще. Ну ладно, вернемся к бюджету. Если я покупаю журнал Variations, он стоит 4 бакса, то в сумме получается 45. На оставшиеся деньги покупаю CD, хотя такой необходимости нет. Один или два шоколадных батончика. Знаю, что нельзя, потому что кожа у меня оставляет желать лучшего, хотя я уже не подросток. Иногда хочется заказать на дом пиццу или китайский обед, но правила Тренкорп этого не разрешают. Опять же, мне как-то не с руки все это заказывать. Я же не представитель класса угнетателей. Я сам развозил пиццу, помните? Знаю, какая это мерзкая работа. Однако, если бы я мог заказать пиццу, парень, который ее привез, не покинул бы дом с четвертаком. Я бы дал ему 5, чтобы увидеть, как радостно вспыхнут его глаза. Вы уже начали смекать, почему мне не нужны карманные деньги, да? Когда наступает очередной четверг, у меня обычно остается 8 долларов, а часто чуть ли не 12. Монетки я бросаю в щели канализационной решетки у моего дома. Я понимаю, что мои соседи, если бы они это увидели, тронулись умом. Я, конечно, ушел из школы, не окончив ее, но не потому, что глуп, будьте уверены. Поэтому я выношу из дома синее пластиковое ведро, пластик допускает переработку, с газетами, а иногда торчащим среди них номером пентхауса или Variations. Долго я дома это дерьмо не держу. И пока ставлю ведро на бордюрный камень, раскрываю кулак, в котором зажаты монеты. Они сыплются через щели решетки в ливневую канаву. Дзинь-дзинь-дзинь, фокус-покус. Вот они есть, а вот их уже и нету. В один прекрасный день монеты перегородят канаву, соответствующий департамент муниципалитета пошлет кого-нибудь прочистить ее, и этот парень подумает, что выиграл в лотерею. Если, конечно, не случится страшный ливень, который унесет все монеты на станцию очистки сточных вод. Но к тому времени я уже уеду. Не собираюсь я до конца своих дней жить в Коламбия-Сити, точно говорю. Уеду. И скоро. Так или иначе. С бумажными деньгами проще. Я просто бросаю их в мусороуборочную машину на кухне. Еще один фокус. Гопля! И деньги превращаются в лапшу. Вы, наверное, думаете, что это странно, выбрасывать деньги. Я тоже так думал, поначалу. Но к этому привыкаешь, как к любому повторяющемуся занятию. Да и потом, ведь каждую неделю через щель для почтовой корреспонденции на пол падают очередные 70 баксов. Правило простое. Ничего не откладывать. К следующему четвергу не должно остаться ни цента. Кроме того, я же говорю не о миллионах, только о 8 или 12 долларах в неделю. Одним словом, мелочевки.